чтобы вы знали, что это не моя идея. «Насколько я понимаю, ничто здесь не является вашей идеей», — сказал Ларри. «Кто был убит вчера?» «Бэтмен», — ответил Берлсон, опустив глаза. «При попытке к бегству». «При попытке к бегству», — пробормотал Ларри и расхохотался. Рэтмен присоединился к нему. Дверь камеры открылась. Берлсон вошел внутрь с наручниками. Ларри не оказал никакого сопротивления, только вытянул руки. Берлсон надел наручники. «При попытке к бегству», — сказал Ларри. «Когда-нибудь и вас застрелят при попытке к бегству», — сказал Ларри. «Когда-нибудь и вас застрелят при попытке к бегству, Берлсон». Он перевел взгляд на пирата. «И тебя тоже, Ретти, при попытке к бегству». Он снова засмеялся, но на этот раз Рэтмен не поддержал его. Он хмуро посмотрел на Ларри и стал поднимать свой меч. «Опусти эту штуку, чертов козел», — сказал Берлсон. Втроем они вышли из камеры. Берлсон впереди, потом Ларри. Рэтмен замыкал шествие. Когда они вышли за пределы крыла, к ним присоединились еще 5 человек. Одним из них был Ральф, тоже в наручниках. «Эй, Ларри», — скорбно сказал Ральф, — «ты слышал? Они сказали тебе?» «Да, ублюдки. Скоро им крышка, верно?» «Да». «Заткните пасти», — прорычал один из охранников. «Это вам крышка. Сейчас посмотрите, что вас ожидает. Очень веселое развлечение». «Да нет же, вам крышка», — настаивал Ральф. «Разве вы не знаете этого? Разве не чувствуете?» Ретти толкнул Ральфа, и тот споткнулся. «Заткнись!» — закричал он. «Рэтмен больше не желает слушать эту поганую шаманскую болтовню!» «Как ты побледнел, Ретти!» — сказал Ларри с усмешкой. Рэтмен снова вскинул свою саблю, но выглядело это совсем не угрожающе. Вид у него, да и у всех остальных, был испуганный. Они чувствовали, как их накрыла тень какого-то великого и непредотвратимого события. Запах его витал в воздухе. На солнечном дворе стоял оливковый автофургон с надписью «Тюрьма Лас-Вегаса». Ларри и Ральфа втолкнули внутрь. Дверь захлопнулась, двигатель заработал, и они тронулись. Ральф и Ларри сидели на жестких деревянных скамейках. Ральф тихо произнес: «Я слышал, весь Вегас соберется там. Думаешь, они распнут нас, Ларри?» «Это или еще что-нибудь в этом роде?» Он посмотрел на Ральфа. Шляпа его была помята, перо выглядело побитым и истерзанным, но по-прежнему задиристо торчало из-под ленты. «Ты боишься, Ральф?» «Чертовски», — прошептал Ральф. «Я не выношу боли. Я даже к доктору-то ходить боялся. Хотел бы я знать, зачем все это? Пока я только вижу, что он устроит с нашей помощью большой спектакль. Мы для этого здесь оказались. Я не знаю». Ларри тоже был напуган, но внизу, под страхом, было безмятежное ощущение покоя. «Все будет как надо». «Я не испугаюсь зла», — пробормотал он. Потом он закрыл глаза и подумал о Люси, о своей матери. Отрывочные воспоминания. Он встает в школу рано утром, он перестал ходить в церковь. Вместе с Руди они нашли порнографический журнал в канаве и просмотрели его от корки до корки. Им тогда было по 9 лет. Он смотрит чемпионат США по бейсболу вместе с Ивонной Веттерлин. Он не хотел умирать. Он боялся смерти. Но он обязан примириться с ней, насколько это возможно. В конце концов, выбор был сделан не им. И он начинал верить в то, что смерть — это всего лишь комната ожидания, артистическая уборная, где ты проводишь время перед выходом на сцену. Фургон остановился, и дверь распахнулась. Снаружи хлынул яркий солнечный свет, и они изумленно заморгали. Рэтмен и Берлсон впрыгнули внутрь. Вместе с солнечным светом в фургон хлынул и звук, низкий, шелестящий шорох, услышав который, Ральф опасливо склонил голову на бок. Но Ларри знал, что это за звук. В 1986-м Теттерт Ремнанс играли перед самой большой аудиторией в своей жизни. Они предваряли выступление Ван Халена и Чевиз Ревин, и звук, донесшийся до них перед выходом на сцену, был точно таким же. Так что, когда он выходил из фургона, он знал, чего ему ожидать. и лицо его не изменилось, хотя Ральф позади него и охнул от изумления. Они стояли на лужайке перед гигантским отелем-казино. Перед входом возвышались две золотые пирамиды. Прямо на траве стояли две автоплатформы. На каждой из них было по клетке, сваренной из стальных труб. А вокруг стояли люди. Они окружили лужайку не совсем правильным кругом. Они стояли на автомобильной стоянке казино, на ступеньках, ведущих к парадному входу, на подъездной дороге. Некоторые юноши помоложе посадили своих девушек себе на плечи, чтобы те могли лучше разглядеть предстоящую праздничную церемонию. Ларри оглядел толпу, и все те, на кого устремлялся его взгляд, отворачивались в сторону. Казалось, на всех лицах застыло выражение обреченности. Его и Ральфа подтолкнули к клеткам, и по пути Ларри заметил машины с буксирными крюками и цепями. Но первым понял их предназначение Ральф. В конце концов, именно он чуть ли не всю свою жизнь имел дело с техникой. «Ларри», — сказал он, — «они собираются разорвать нас на части». «Давайте, забирайтесь», — сказал Рэтмен, вдохнув ему в лицо запахом чеснока. «Забирайся, сукин сын, сейчас вы с дружком прокатитесь на тиграх». Ларри поднялся на автоплатформу. «Давай свою рубашку, сукин сын!» Ларри снял рубашку, и утренний прохладный ветерок приласкал его кожу. Ральф снял свою. Шепот прошел по толпе. После многодневной ходьбы они очень сильно похудели, отчего было видно каждую косточку. «Заходи в клетку, тощий зад!» Ларри повиновался. Теперь распоряжение стало давать Барри Дорган. Он переходил с места на место, проверяя, все ли готово. На лице у него застыла гримаса отвращения. Четверо водителей влезли в кабины и завели свои машины. Ральф схватил один из приваренных наручников и швырнул его в квадратное отверстие в стенке клетки. Наручник попал Полу Берлсону в голову, и по толпе пробежал нервный смешок. Дорган сказал: «Не стоит делать этого, парень, а то мне придется послать к тебе нескольких ребят, чтобы они тебя усмирили». «Пусть делают свое дело», — сказал Ларри Ральфу. Потом он бросил взгляд на Барри Доргана. «Эй, Барри, тебя этому научили в полиции Санта-Моники?» И снова рябь смеха пронеслась по толпе. «Жестокое обращение с заключенным!» — закричал какой-то смельчак. Дорган вспыхнул, но ничего не сказал. Он потянул цепи поближе к клетке Ларри, и Ларри плюнул на них, удивившись, что у него хватило на это слюны. Негромкие звуки одобрения раздались где-то сзади, и Ларри подумал: «Может быть, вот оно. Может быть, они взбунтуются». Но сердце его не верило в это. Слишком уж бледным и скрытным было лицо каждого из них. Здесь никогда не произойдет открытого восстания. Дорган, Рэтмен и еще один человек вошли в его клетку. Рэтмен открыл для Ларри приваренные к цепям наручники. «Вытяни руки», — сказал Дорган. «Удивительная штука, закон и порядок, да, Барри? Вытяни руки, черт тебя побери!» «Ты что-то плохо выглядишь, Дорган. Как твое сердечко в последние дни не пошаливает?» «В последний раз говорю тебе, дружок, вытяни руки!» Ларри повиновался. Наручники скользнули на его запястье и защелкнулись. Все трое вышли из клетки и закрыли дверь. «Люди, вы все знаете, что это несправедливо!» — закричал Ларри. И его голос, натренированный долгими годами пения, прокатился над толпой с удивительной силой. «Я не жду от вас, чтобы вы помешали этому, но я хотел бы, чтобы вы это запомнили. Нас убивают, потому что Рэндалл Флэг боится нас. Он боится нас и тех людей, от которых мы пришли сюда». Растущий ропот пробежал по толпе. «Запомните, как мы умрем, и знайте, что в следующий раз, возможно, настанет ваша очередь умереть так же, как мы». Снова глухой сердитый ропот, а потом молчание. «Ларри!» — крикнул Ральф. Со ступени Гранд-отеля спускался Рэндалл Флэг. Рядом с ним шел Ллойд Хенрит. Флэг был одет в джинсы, клетчатую рубашку, джинсовую куртку с двумя пуговицами на нагрудных карманах и стоптанные ковбойские ботинки. Единственным звуком во внезапно наступившей тишине было цоканье его каблуков. Темный человек усмехался. Ларри уставился на него. Флэг остановился перед клетками и поднял взгляд вверх. В его усмешке было какое-то черное очарование. Он полностью владел собой, и Ларри внезапно понял, что это его звездный час, апофеоз всей его жизни. Флэг отвернулся от них и оглядел толпу. Ллойд, — тихо сказал он. И Ллойд, выглядевший бледным, запуганным и больным, вручил Флегу бумажный свиток. Темный человек развернул свиток и стал говорить. Голос его был глубок, звучен и приятен. Он звучал в абсолютной тишине, подобно серебряной ряби, которая пробегает по черному пруду. «Знайте о том, что я, Рэндалл Флэг, поставил свою подпись под этим правдивым документом в 30-й день сентября 1990 года, называемого ныне годом первым, годом эпидемии». «Твое имя не Флэг!» — крикнул Ральф. Изумленный ропот пронесся по толпе. «Почему ты не скажешь им свое настоящее имя?» Флэг не подал виду, что слышал эти слова. «Знайте о том, что эти люди, Лоусон Андервуд и Ральф Брентнер, являются шпионами, которые пришли в Лас-Вегас не с добрыми намерениями, а с подрывными целями. Они прокрались в наше государство украдкой и под покровом темноты». «Неплохо», — сказал Ларри, — «если учесть, что мы шли по шоссе номер 70 при свете дня». Он перешел на крик. «Они арестовали нас в полдень на шоссе. Так как насчет покрова темноты?» Флэг терпеливо дождался тишины, словно считал, что надо дать Ларри и Ральфу возможность ответить на представленные обвинения, что, впрочем, в итоге не будет иметь никакого значения. Потом он продолжил. «Знайте, что когорты этих людей ответственны за диверсионные взрывы вертолетов в Индиан Спрингс, а, следовательно, и за гибель Карла Хоу, Билли Джеймисона и Клиффа Бенсона. Они повинны в убийстве». Глаза Ларри упали на лицо человека, стоявшего в первом ряду. Это был Стэн Бейли, руководитель испытаний в Индиан Спрингс. Ларри не знал этого, но он заметил отразившееся на его лице недоумение и удивление, и увидел, как он повернулся к соседу и сказал нечто вроде «сорный бак». «Знайте, что когорты этих людей подослали к нам своих шпионов, и эти шпионы были убиты. Эти люди приговариваются к смертной казни и будут разорваны надвое. Долг и ответственность каждого из вас — быть свидетелями этой казни, чтобы вы могли запомнить и рассказать другим то, что вы увидели в этот день». Усмешка Флэга на мгновение частично потухла, так как он, по всей видимости, пытался придать ей заботливый и сострадательный вид, но, несмотря на все усилия, она не стала более человечной, чем оскал акулы. «Те, у кого есть дети, могут идти». Он повернулся к машинам, которые медлили, время от времени выпуская облачко выхлопов в утренний воздух. Когда он повернулся, в толпе произошло какое-то движение, и неожиданно сквозь нее прорвался какой-то человек. Он был смертельно бледен, так что лицо его по цвету почти не отличалось от надетого на нем поварского халата. Темный человек протянул свиток Ллойду. Когда Уитни Дорган оказался перед толпой, руки Ллойда конвульсивно дернулись. Раздался отчетливый звук разрываемой бумаги. «Эй, вы, люди!» — закричал Уитни. Смутный ропот пронесся над толпой. Уитни трясся с ног до головы, словно паралитик. Голова его то дергалась в сторону темного человека, то вновь отворачивалась. Флэг смотрел на Уитни с кровожадной усмешкой. Дорган направился было к повару, но Флэг жестом остановил его. «Это несправедливо!» — завопил Уитни. «Вы знаете, что это несправедливо!» Воцарилась мертвая тишина. Кадык Уитни прыгал, как обезьяна на ветке. «Мы когда-то были американцами!» — наконец прокричал он. «Американцы так не поступают! Я был всего лишь поваром, но я знаю, что американцы так не поступают! Они не станут слушать какого-то кровожадного мудака в ковбойских ботинках!» Толпа издала вздох ужаса. Ларри и Ральф обменялись недоуменными взглядами. «Да-да», — настаивал Уитни, — «это именно о нем». Пот стекал по его лицу, словно слезы. «И вы будете смотреть, как этих двух парней разорвут у вас на глазах на две части, а? Вы считаете это подходящее начало для новой жизни? Думаете, это справедливо? Говорю вам, вам будут сниться кошмары до конца вашей жизни». Толпа согласно зашумела. «Мы должны остановить это», — сказал Уитни. «Настало время подумать о том, что...» «Уитни», — раздался этот голос, мягкий, как шелк, и едва слышный, но оказавшийся достаточно громким, чтобы повар немедленно замолчал. Он обернулся к Флэгу, губы его беззвучно двигались, а в глазах появилось рыбье выражение. «Уитни, тебе надо было молчать». Голос был тихим, но без труда доносился до каждого. я бы отпустил тебя. Да и зачем ты мне нужен?» Уитни шевелил губами, но с них по-прежнему не мог сорваться ни один звук. «Подойди сюда, Уитни». «Нет», — прошептал Уитни. Но ноги его сами двинулись с места. Он шел к темному человеку, словно привидение. «Я знал о твоих планах», — сказал темный человек. «Я знал о том, что ты собираешься сделать, даже раньше тебя самого. И я позволил бы тебе уползти от меня, чтобы вернуть тебя через год, а может быть, через 10. Но все это позади, Уитни». В последний раз Уитни сумел обрести дар речи, и слова рванулись из него сдавленным криком. «Ты вообще не человек! Ты просто дьявол!» Флэг вытянул вперед указательный палец с левой руки, так что он почти коснулся подбородка Уитни. «Да, ты прав», — сказал он так тихо, что никто, кроме Ллойда и Ларри Андервуда, не услышал его. «Я дьявол». Шар голубого огня выскочил из указательного пальца Флэга с тихим озоновым треском. Осенний ветер вздохов пронесся над толпой. Уитни вскрикнул, но не сдвинулся с места. Огненный шар коснулся его подбородка. Внезапно в воздухе разнесся приторный запах горелого мяса. Шар прошел по его губам, и крик Уитни прекратился. Потом он двинулся вдоль щеки, оставляя за собой глубокую обугленную борозду. Потом шар прошел по его глазам. Он застыл напротив его лба, и Ларри услышал, как Ральф повторяет без устали одну и ту же фразу. Ларри присоединил свой голос к голосу Ральфа. «Я не испугаюсь зла! Я не испугаюсь зла! Я не испугаюсь зла!» Огненный шар поднялся выше, и теперь в воздухе разнесся жаркий запах горелых волос. Шар скатился ему на затылок, оставляя позади себя гротескную лысую полосу. Уитни закачался и рухнул на землю, слава богу, лицом вниз. «Долгое «ах»!» раздалось в толпе. Это был звук, который вырывается у людей, когда на праздник 4 июля демонстрируют особенно красивые фейерверки. Огненный шар повис в воздухе. Теперь он стал намного больше, и смотреть на него можно было только прищурившись. Темный человек указал на него пальцем, и он медленно двинулся на толпу. Стоявшие в первом ряду подались назад. Громовым голосом Флэг спросил: «Есть ли среди вас еще кто-нибудь, кто не согласен с моим приговором? Если да, то пусть говорит». Ответом было глубокое молчание. Флэг выглядел удовлетворенным. «Тогда позвольте». Неожиданно люди в толпе стали оборачиваться назад. Раздался удивленный ропот, перешедший в громкий шум. Флэг выглядел так, будто его застали врасплох. Теперь люди начали кричать, и хотя слов разобрать было нельзя, в голосах слышалось удивление и недоумение. До Ларри донесся гул электромотора. И снова он услышал это странное имя, передававшееся из уст в уста. Но никто не произнес его ясно, полностью. Бак. Сорный бак. Мусор. Мусорок. Кто-то приближался сквозь толпу, словно в ответ на вызов темного человека. Флэг почувствовал, что в сердце его просачивается ужас. Это был ужас перед неизвестным и неожиданным. Он предвидел все. Даже глупую речь Уитни. Толпа, его толпа, распадалась, подавалась назад. Раздался крик, высокий, звонкий и леденящий душу. Кто-то не выдержал и побежал. Потом кто-то еще, а потом вся толпа бросилась в рассыпную. «Стоять!» — закричал Флэг изо всех сил. Но все было бестолку. Толпа превратилась в ураган, а ураган не мог остановить даже темный человек. Ужасная, бессильная ярость захлестнула его. Снова все пошло в криви в кость. В самый последний момент, как с Джаджем в Орегоне, как с той женщиной, перерезавшей себе шею оконным стеклом, и как с Надин, с падающей вниз Надин. Они разбегались. Они увидели опоздавшего гостя, прибывшего сюда, словно некое мрачное видение из сказки ужасов. Они увидели охристое лицо окончательного, ужасного возмездия. И они увидели, что возвратившийся странник привез с собой. Когда толпа поредела, это увидел и Рэндалл Флэг. А вместе с ним Ларри, Ральф и застывший от ужаса Ллойд Хенрид, который все еще держал в руках порванный свиток. Это был Дональд Мервин Элберт, известный также под кличкой «Мусорный бак». Он сидел за рулем длинного и грязного электрокара. Аккумуляторы электрокара уже почти сели. Электрокар гудел, жужжал и дергался. Мусорный бак подскакивал на открытом сиденье, словно сумасшедшая марионетка. Он страдал последней стадией лучевой болезни. Волосы его выпали. Руки, торчавшие из лохмотьев в рубашке, были покрыты кровоточащими язвами. Его лицо было похоже на бугристый кусок красного мыла, на котором светился один выцветший голубой глаз. Зубы его выпали, ногти выпали, а веки превратились в рваные клочья. Он выглядел так, словно приехал на своем электрокаре из пасти ада. Застыв от ужаса, Флэк следил за его приближением. Улыбка его исчезла. Яркий, насыщенный цвет его кожи внезапно потускнел. Лицо его стало похоже на матовое стекло. Голос мусорного бака экстатически рвался на свободу из его узкой груди. «Я принес тебе огонь! Пожалуйста, прости меня!» Первым с места сдвинулся Ллойд. Он сделал вперед один шаг, потом второй. «Мусорок! Мусор, мальчик мой!» Голос его звучал как карканье. Единственный глаз двинулся, отчаянно выискивая Ллойда. «Ллойд, это ты? Это я, мусор!» Ллойд дрожал с головы до ног, совсем как у Итни несколько минут назад. «Эй, что там у тебя такое? Это случайно не...» «Это большая штука!» — счастливым голосом произнес мусорный бак. «Это атомная бомба!» Он стал раскачиваться на сиденье электрокара, как новообращенный на религиозном митинге. «Атомная бомба! Большая штука! Большой огонь! Жизнь за тебя!» «Убери ее, мусор!» — прошептал Ллойд. «Это опасно! Убери ее!» «Пусть он уберет ее отсюда, Ллойд!» — проскулил темный человек, превратившийся теперь в бледного человека. «Пусть он отвезет ее обратно! Пусть он...» В единственном глазу мусорного бака появилось изумление. «Где он?» — спросил он. И голос его поднялся до агонизирующего воя. «Где он? Его больше нет! Где он? Что вы с ним сделали?» Ллойд предпринял еще одно сверхусилие. «Мусор, ты должен избавиться от этой штуки, ты...» И неожиданно Ральф вскрикнул. «Ларри! Ларри! Рука Бога!» Лицо Ральфа было охвачено безумной радостью. Глаза его сияли. Он указал в небо. Ларри поднял голову. Он увидел электрический шар, который Флэк выпустил из своего пальца. Теперь шар вырос до огромных размеров. Он висел в небе, нервно подергиваясь в сторону мусорного бака, испуская искры, похожие на волоски. Ларри смутно ощутил, что воздух до такой степени был полон электричеством, что каждый волосок на его теле стоял дыбом. И шар в небе действительно был похож на руку. «Нет!» — завопил темный человек. Ларри посмотрел в его сторону, но Флэга там больше не было. Там стояла какая-то обмякшая, сгорбленная и почти бесформенная тварь с огромными желтыми глазами, прорезанными темными щелями кошачьих зрачков. Потом и она исчезла. Ларри увидел висящую в воздухе одежду Флэга, куртку, джинсы, ботинки, которая в течение краткого мига сохраняла форму его тела. Потом она рухнула на землю. Трескучий голубой огонь ринулся к электрокару, на котором мусорный бак непостижимым образом умудрился довести атомную бомбу до Лас-Вегаса. Он терял свои волосы, истекал кровью и изрыгал из себя вместе с рвотой все свои зубы, по мере того, как лучевая болезнь все глубже и глубже проникала в него. Но ни разу он не поколебался в своей решимости привести ее темному человеку. Шар голубого огня заинтересованно рванулся к грузовому отсеку электрокара, пытаясь выяснить, что там такое. «Так, твою мать! Нам всем крышка!» — крикнул Ллойд Хенрит. Он обхватил голову руками и упал на колени. «О, Господи! Слава тебе!» — подумал Ларри. «Я не испугаюсь зла. Я не...» Бесшумный белый свет заполнил весь мир. И праведные, и неправедные были преданы этому святому огню. Глава 67. Он проснулся. цепляясь в сонной панике за песчаный грунт. Что это было? Кошмар? Если это так, то, похоже, он до сих пор продолжается. Земля дрожала под ним. Землетрясение? На мгновение он решил, что это бред, что жар возобновился, пока он спал. Но, посмотрев вокруг, он увидел, что грязь соскальзывает вниз небольшими пластами. По склонам прыгали камешки, а потом раздался отдаленный глухой звук. Казалось, он протолкнулся в уши. Мгновение спустя у него перехватило дыхание. Словно из оврага моментально выкачали весь воздух. «Каджак!» — в панике закричал Стью. Этот глухой удар испугал его. Словно бог топнул ногой в пустыне где-то неподалеку. Каджак сбежал вниз по склону и присоединился к нему, скуля и повизгивая. Погладив его по спине, Стью почувствовал, как он дрожит. «Он должен увидеть! Он должен!» Внезапно он почувствовал уверенность. То, что должно было случиться, случилось. Прямо сейчас. «Я полез наверх, парень», — пробормотал Стью. Он подполз к восточному склону оврага. Он был немного круче, но там было больше опор. За последние 3 дня он не раз уже думал, что вполне мог бы подняться. Но не было стимула. На дне оврага он был укрыт от ветра, и у него была вода. Но теперь он должен подняться. Он должен увидеть. Он тащил за собой свою сломанную ногу, как клюшку для гольфа. Он приподнялся на руках и посмотрел наверх. Склон уходил далеко-далеко ввысь. «Не смогу, парень», — сказал он Каджаку и полез. С помощью обеих рук и левого колена он полз вверх дюйм за дюймом. Он поднялся на 12 футов, а потом спустился на 6, не успев схватиться за кварцевый выступ и остановить скольжение. «Нет, ни за что не смогу», — сказал он, тяжело дыша. Через 10 минут отдыха он пополз снова и поднялся еще на 10 ярдов. Каджак расхаживался рядом с ним, без сомнения удивляясь, зачем этот идиот лезет наверх, оставляя внизу воду и южный жаркий костер. «Жарко, слишком жарко. Должно быть, опять возвращается жар. Хорошо, хоть озноб прошел». Пот тек по его лицу, волосы нависли на глаза. «Господи, я сгораю заживо!» Взгляд его упал на Каджака. Только через минуту он смог сделать выводы из того, что увидел. Каджак тяжело дышал, высунув язык. Это была не лихорадка, или, по крайней мере, не только лихорадка, так как Каджаку тоже было жарко. Он снова пополз, и страх придал ему дополнительную силу. Прошел час, второй. Он боролся за каждый фут, каждый дюйм. К часу дня он был всего лишь в 6 футах от верха. Только 6 футов. Но склон в этом месте был крутым и очень гладким. «Застрял», — пробормотал он. «Интересное кино. Что теперь?» «Что теперь?» стало очевидно очень быстро. Тело его стало медленно соскальзывать вниз. «Каджак!» — закричал он отчаянно, не ожидая никакой помощи. Но неожиданно Каджак оказался рядом. Стью слепо обнял его за шею, не рассчитывая на спасение, а просто хватаясь за то, что подвернулось под руку, как утопающий за соломинку. Каджак не сделал никаких усилий, чтобы его сбросить. Он стал взрывать землю лапами. Камешки полетели Стью в лицо, и он зажмурил глаза. Каджак тащил его вверх, пыхтя, как воздушный компрессор. Стью прикрыл глаза. Голова Каджака была опущена, а его задние ноги работали в бешеном темпе. Они были почти уже на вершине. С отчаянным криком Стью отпустил шею Каджака и схватился за асфальтовый выступ. Выступ немедленно обвалился. Он схватился за другой. 2 ногтя сломались, и он закричал. Боль была очень сильной, гальванизирующей. Он рванулся вверх, оттолкнувшись здоровой ногой, и вот непостижимым образом он уже лежал на асфальте 1,70. Рядом с ним оказался Каджак. Он скулил и лизал его в лицо. Стью медленно сел и посмотрел на запад. Он смотрел очень долго, забыв про жар, который по-прежнему накатывал на его лицо горячими мощными волнами. «О, Господи!» — произнес он, наконец, тихим дрожащим голосом. «Посмотри туда, Каджак, Ларри, Глен, их больше нет. Господи, ничего больше нет, ничего!» На горизонте виднелось грибообразное облако, похожее на сжатый кулак на длинной пыльной руке. Края его были нечеткими, оно уже начало рассеиваться. «Реактивные осадки», — В какую сторону подует ветер? Стоит ли об этом думать? Он вспомнил о своем письме к Френ. Обязательно.